15. Применяйте кривую Грейнера в ситуации кризиса. So who the heck is Grainer anyway? Так кто же такой Грейнер? Well, Larry Grainer originally came up with a concept in 1972. В 72-м году Ларри Грейнер создал концепцию. That outlined companies go through six phases of growth. В которой он отметил, что компании в процессе роста проходят 6 стадий. And the idea is that as companies grow, и идея в том, что в процессе роста they experience crises. Компания постоянно сталкивается с кризисами. So the Grainer curve is a useful way. Поэтому кривая Грейнера — это очень удобный инструмент, to think about the crises that organizations experience while they're growing. Помогающий анализировать кризисы, с которыми сталкивается компания в процессе роста. Now here's how we save time. Вот как это помогает экономить время. By understanding how the Grainer curve works, понимая, как работает данная модель, we may be able to more easily understand the root cause of problems that we're experiencing. Мы сможем проще понимать источники и основания проблем, с которыми сталкиваемся. And even more so, и что еще важнее, we can anticipate certain types of problems before they occur. Мы можем предвидеть некоторые проблемы до их появления. So we can meet those problems with pre-prepared solutions. Для того, чтобы предложить заготовленные решения появляющихся проблем. Now, in order to understand the details of the Grainer curve, для того, чтобы понять детали кривой Грейнера, what I have done is added details and diagrams about the Grainer curve in your workbook. Вы сможете обратиться к рабочей тетради, в которую я включил детальное описание кривой Грейнер и ее график. If you take a look at the inside cover of your audiobook, если вы посмотрите на внутреннюю обложку вашей аудиокниги, you'll see a sticker with a code number on it. Вы увидите наклейку с кодовым номером. And you'll also see details about how you can access the download portion of the One Hour Expert website. А также узнаете о том, как попасть в download-центр сайта One Hour Expert. If you haven't already done so, если вы еще этого не сделали, I really want to encourage you to download that workbook. Я хочу попросить вас скачать рабочую тетрадь. Because there's lots of additional information that we add. Потому что мы добавили в нее дополнительную информацию. So you'll be able to use what I'm sharing more effectively. Для того, чтобы использовать то, что я рассказываю, более эффективно. And of course save a lot more time. И, безусловно, экономить время.